Глава 9. Джиджи. На ковре. Пару часов спустя я добираюсь до дома, по-прежнему в мрачном настроении. И тут же замечаю два гигантских чемодана посреди гостиной. Настроение у меня мигом меняется. «О боже!» — я готова визжать от восторга. «Ты дома!» В дверях появляется Мия Белл, как всегда, со ослепительной улыбкой. «Я прибыла!» Торжественно объявляет она, очень напоминая в этот момент Диану. А потом мы бросаемся друг другу в объятия, как сумасшедшие, пританцовывая и покачиваясь из стороны в сторону, до того сильно, что чуть не падаем. «Что ты тут делаешь?» — меня переполняет радость. «Я-то думала, ты только в воскресенье приедешь. Мне стало скучно на Манхэттене, а еще мама просто с ума меня сводит. Я остро нуждалась в тишине и покое». Черт, она, должно быть, стала совсем невыносимой, раз уж ты захотела оказаться в тишине. Мия — человек не самый тихий. Повторю, далеко не самый тихий. Не то чтобы от нее много шума, она просто болтушка. Мама решила найти мне достойную пару для замужества, но считает, что я права голоса в этом вопросе не имею. Мия закатывает глаза. Серьезно? И каким образом ты должна одновременно завести семью и стать звездой операционной? Как по мне, тут либо одно, либо другое. Мия учится в медицинском колледже, хочет стать хирургом. Вот именно. Как я могу сосредоточиться на супруге, если в ординатуре мне предстоит по 36 часов подряд работать в операционной? А теперь попробуй объяснить это моей матери. Она поллета расспрашивала каждого встречного дипломата, нет ли у него неженатых детей, и уже принялась собирать досье на кандидатов. По крайней мере, она предлагает разные варианты. Когда на первом курсе колледжа Мия открылась родителям и рассказала о своей бисексуальности, ее мама смирилась далеко не сразу. В конце концов, Мия усадила маму и поговорила с ней. После этого миссис Белл несколько примирилась с ситуацией. «И то правда», — кивает Мия. «Но богом клянусь, я не хочу, чтобы мама меня с кем-то сводила. Ты же с ней встречалась. Такого сноба, как она, не найти во всем мире. Она выдаст меня за какую-нибудь чванливую особу королевской крови». Мия на этом не останавливается и продолжает рассказывать о том, как летом путешествовала с семьей. Мы открываем бутылку красного вина и садимся на диван, пытаясь наверстать упущенное. Сначала меня все это веселит, но вскоре я мысленно возвращаюсь к другим событиям этого вечера, и постепенно меня снова переполняет тревога и злоба. Чёртов Брэд Ферли, чёртов Люк Райдер. Да, переданную мной шайбу перехватили, ну и что? И что, если... «Что, мой рассказ о нудистском ужине в Греции тебя уже не развлекает?» — спрашивает вдруг Мия, прерывая поток моих мыслей. Вид у нее позабавленный. «Нет, очень смешно, прости». На долю секунды отвлеклась и снова начала себя накручивать. «Знаешь, у меня ведь настроение было хуже некуда, пока я не увидела твое прекрасное личико». «Во-первых, продолжай осыпать меня комплиментами, а то мама этим летом практически растоптала мою самооценку. А во-вторых, это из-за чего ты себя накручиваешь?» «Эмма Ферли, моя давняя подруга по старшей школе». «А, предательница!» «Да, смеюсь над тем, как ее заклеймила Мия, но при этом чувствую отголосок застарелой боли». Если бы кто-то сказал мне в последний год учебы в школе, что к выпускному мы с Эммой больше не будем дружить, я бы объявила, что у него не все дома. Мия вытягивает свои невероятно длинные ноги на журнальном столике. Так почему мы тут думаем о злобной Эмме? Ну, вообще-то, думаю я скорее о ее отце. Сегодня узнала, что мистер Ферли стал новым главным тренером сборной США. Вот чёрт! И она настроила папочку против тебя? Не знаю, я толком не говорила ни с ней, ни с ее роднёй с самого выпускного. Но вряд ли она сказала в мою сторону хоть одно доброе слово. Она уже 3 года злословит обо мне в соцсетях. Сначала были открыты агрессивные посты о том, какая ужасная, эгоистичная и надменная у меня семья. И я тоже. Потом все это превратилось в смутно замаскированные размышления и неоднозначные цитаты, явно в мой адрес, с отсылкой к моим многочисленным недостаткам. Все это выглядело так по-детски, но имелась одна проблема. Эмма ненавидит, когда ее игнорируют. Ей вечно надо быть центром всеобщего внимания, что просто отлично, когда ты подросток и носишься по тусовкам, и у тебя есть веселая, жизнерадостная подруга, которая с головой ныряет в новые приключения и тянет тебя за собой. Однако, как только ты перестаешь идти у нее на поводу и тешить ее эго, она поворачивается к тебе спиной. В общем, я беспокоюсь, что он будет ко мне несправедлив. Признаю я, щедро отхлепнув из бокала. Вино на пустой желудок идет скверно, и дискомфорт только усиливается. Они отбирают игроков и определяются составом, и языком снимаю каплю вина, оставшуюся на губе. Не знаю, я нервничаю, у меня плохое предчувствие. Не надо нервничать, ты буквально игрок номер один в мировом женском хоккее. А вот это перебор. Ну, в тройке лучших, исправляется Мия. Но ведь во всем мире. В десятке, по стране. Ладно, в пятерке во всем мире, машет рукой она. И ты говоришь, что этот говнюк не выберет одного из лучших игроков для своей команды? Все устроено немного иначе. И как все устроено? И тут мне приходится подумать, что сказать, потому что объяснить ситуацию не так-то легко. Процесс отбора очень мутный. Можно решить, что так сделано специально. Тренеры отбирают игроков, исходя не только из объективных критериев. Они смотрят, выступал ли ты раньше на соревнованиях национального уровня, а у меня такого опыта нет. Они пытаются предвидеть, кто, по их мнению, лучше впишется в команду. Иногда проводятся отборочные испытания, но предыдущие показатели куда важнее нескольких тренировок. Пожалуй, стоит говорить простыми словами, что я и пытаюсь сделать. В сущности, каждый раз, когда я выхожу на лед, я прохожу отбор в сборную страны. И, судя по всему, произвожу не лучшее впечатление, по крайней мере, по словам Брэда Ферли. Знаешь, не хочу об этом больше говорить. Раздражение переполняет меня. Соскальзываю с дивана на мягкий плюшевый ковер и с громким стоном вытягиваюсь на спине. «Ах, вот что!» — вздыхает Мия. Я открываю глаза. Она смотрит на меня сверху вниз, и на лице у нее смесь веселья и беспокойства. «Что?» — ворчу я. «Тебе надо заняться сексом». «Нет, не надо. Я и так в порядке». «Неправда. Я провела дома всего час и уже заметила первые признаки. А теперь ты на ковре. Знаешь, лежание на ковре — последний гвоздь в крышку гроба». «Прекрати. Не так уж и часто я валяюсь на ковре». «Часто-часто. Каждый раз, когда у тебя уровень стресса зашкаливает и когда на тебя слишком много всего наваливается, а потом, повалявшись на ковре, ты вечно принимаешься ворчать и огрызаешься на меня за всякую ерунду, например, если я попью воды из твоей бутылки с монограммой. Зато потом приходит Кейс, вы трахаетесь, и ты снова превращаешься в милую крошку Джиджи». Не припомню, чтобы я была милой. Ладно, тут я согласна. Но с остальным даже не пытайся спорить. Твои циклы похотливости ужасно предсказуемы. А после секса ты сразу становишься гораздо менее раздраженной, и наш ковер может вздохнуть спокойно. Ненавижу тебя. Когда ты в последний раз выпускала пар? Я уже открываю рот, чтобы гордо ответить на этот вопрос, но она тут же перебивает. Я имею в виду с другим человеком, с парнем, а не в компании собственной руки. Вздыхаю, признавая поражение. Еще когда встречалась с Кейсом. То есть в конце мая, почти 4 месяца назад? 4 месяца — не такой большой срок без секса, протестую я. Большинство людей с тобой не согласятся. А для тех, кто постоянно живет в стрессе, как ты, это целая вечность. Уступать я не хочу, но стоит признать ее правоту. Одна из причин, по которым я предпочитаю постоянные отношения — регулярный секс. Люди вечно хвастаются, как легко пойти и найти себе кого-нибудь на ночь. Вот только кому нужны такие трудности каждый вечер? Бесконечная вереница случайных парней или регулярный секс с любимым человеком? Я без колебаний выберу второе. Может, нам зарегистрировать тебя в приложении для свиданий? Я сажусь, прислонившись к дивану. Нет, ненавижу такие штуки. И, как ты знаешь, ненавижу случайные связи. Ну, либо так, либо надо возвращаться к Кейсу. Мия склоняется вперед, подливая себе в бокал. Такой вариант есть? Нет. К слову о Кейсе. Он звонит чуть позже, когда я собираюсь идти в душ. Хочется нормально помыть голову. Я ополоснула волосы в раздевалке после игры, но этого недостаточно. Мои пальцы замирают над кнопкой «Ответить». Я почти нашла в себе силы проигнорировать звонок, но привычка берет верх. Привычка и тот факт, что я по-прежнему иногда скучаю по звуку его голоса, не буду отрицать. «Как прошла игра?» — спрашивает Кейс. «Водные процедуры временно откладываются. Я возвращаюсь в спальню и сажусь на уголок дивана. Вот так болтать с Кейсом после матча — привычное дело». «Сурово вышло. В этом сезоне нам стоит опасаться Провиденса. Все болит?» «Болит. И несколько синяков есть. Но ничего особенного. Завтра приму ванну со льдом, и все будет в норме. Или можно принять теплую ванну прямо сейчас?» Тихо и медленно произносит он. Голос льется как патока. «Я мог бы зайти и присоединиться, если нужна компания». Предложение соблазнительное. По телу пробегает дрожь, едва я думаю о том, как окажусь в ванной с Кейсом. Мы оба обнажены, я прижимаюсь к нему, а он гладит меня по волосам, целует в шею. Мия права. Я уже возбудилась и поэтому торопливо заканчиваю разговор. «Не надо», — безмятежно говорю в трубку. «Мне и так хорошо. Приму душ и лягу. Но я всегда рядом, Джи. Ты ведь знаешь это, да? Я всегда буду рядом». Вот только в самый важный момент, когда это действительно имело значение, рядом его не было. Так как же верить ему теперь? Уф, прямо сейчас я совершенно не в том состоянии, чтобы размышлять об этом. Принимаю душ, расчесываю и сушу феном волосы, а потом заползаю в постель. И вот я лежу, а сон все не идет. Мне беспокойно, и, возможно, действительно нужно кончить. Так что, поворочившись сбоку на бок до часа ночи и не сомкнув глаз, я, закусив губу, скольжу рукой между ног. «Так тебе это нужно от окружающих, чтобы тебе говорили, какая ты хорошая девочка?» Не успеваю я остановиться, как в голове отчетливо звучит низкий, с хрипотцой, голос Люка Райдера. Все мое нутро сжимается, а тело шепчет. «Да, назови меня хорошей девочкой». Пальцами задеваю клитор, такая мимолетная ласка, и тут я понимаю, кого так жаждет мое тело. Желание угасает моментально. Нельзя касаться себя, мечтая о придурке, который явился на мою игру, перечислил все мои недостатки в хоккее, а потом намекнул, что я не заслуживаю играть в D1. Кумовство! Кто бы мог подумать? Что за идиот? Заснуть не удается целую вечность, и даже погрузившись в сон, я так и не нахожу покоя. Всю ночь ворочаюсь, а утром встаю совершенно уставшая. Из-за этого утренняя пробежка дается мне с трудом, хотя на сей раз компанию мне составляет Мия, а я отчаянно нуждаюсь в компании. Она пытается отвлечь меня, развеселить, вырвать из когтей мрачного настроения, и получается у нее это только когда мы возвращаемся в Хартфорд-хаус. Впервые за утро я искренне смеюсь. Разумеется, смех мой резко обрывается, потому что у главного входа нас дожидается Райдер с букетом маргариток.